Часть первая. Золотой Мехико. Один из самых прекрасных городов в мире. Он чудесен днем, когда его белоснежные здания заливает солнце. Он чудесен вечером, когда включается иллюминация, а на улице выходят нарядные люди. Он чудесен ночью, когда его площади, скверы и величавые набережные пустеют. Но чудесней всего он перед рассветом, когда многоцветная иллюминация смешивается с робкими лучами розовой зари. Я проверила список заказов из бесплатной диспетчерской. Ничего привлекательного. Зарабатывая я чуть побольше, купила бы абонемент в диспетчерской сеньоры Перес. Там всегда хорошие клиенты. Еще сеньора Перес бережет девушек-таксистов и старается подбирать для них вызовы к женщинам. Пожилым, богатым женщинам. Впрочем, вот, есть заказ. Дама, с сыном-подростком, место для клетки с котом и два багажных места. Из центра в лощину. 75 километров в один конец. Вполне успеваю выехать за черту города до 7 утра, если клиентка не провозится с погрузкой. После 7 утра я не имею права брать клиентов в городе. Если поймают, штраф уничтожит все мои сбережения на черный день. Конечно, мне не надо копить на старость, но при моем образе жизни черный день может случиться раз в неделю, а я тут на самообеспечении. К тому же я терпеть не могу лощину, ее высокомерных женщин, ее напыщенных мужчин, ее жестоких детей. Не поеду. Пусть даму везет какой-нибудь менее чувствительный к унижению, а я домой. Вряд ли будет другой заказ, который я успею выполнить до 7 утра. И я повернула на набережную генерала Франца. Очень люблю это место. Набережная Франца не самая шикарная в Мехико. Здесь нет фонтанов и 5-метровых ажурных подставок, увитых тропическими цветами, как на набережной Святой Королевы Изабеллы. Нет храмов и арок в римском стиле, как в сквере памяти Идальго. Нет роскошных ресторанов, театра и сквера, как на площади принца Филиппе. Здесь только бесконечная во всю длину набережной платановая аллея, граница городского парка и красиво подстриженный газон. Зато именно отсюда лучший вид на мост Святого Доминика. Загляденье просто. Начинало светать. Поэтому загадочную группу людей я увидела издали. Машина у обочины, брошенная с нарушением правил парковки, и четверо мужчин у самого парапета. Машина дорогая, Севилья, а мужчины типичные завсегдатаи клубов для рабочих. Странно, только один хорошо одет. Через секунду я поняла, что это ограбление. Понятия не имею, зачем богатый парень остановился и вышел говорить с бандитами. Я сбросила скорость, перестроилась так, чтобы подъехать вплотную, и левой рукой машинально коснулась бейсбольной биты, закрепленной сбоку от сиденья. Драться мне не пришлось. Завидев мою машину, один бандит побежал к Севилье, другой ударил богатого мужчину в лицо так, что тот обмяк, и вдвоем с третьим перекинул тело через парапет. Я ахнула. Это же убийство. Но трое прыгнули в Севилью и тронулись с места аккурат, когда мне осталось до них 50 метров. Конечно, я не погналась за ними. Я отправила сигнал СОС в полицию вместе с фотографией Севильи и выскочила посмотреть, нельзя ли помочь мужчине в реке. Тело я не увидела. Течение здесь было слабое, и глубина не очень большая. Вроде бы ему ничего тяжелого к ногам не привязывали. Я схватила буксировочный трос, пристегнула к машине и прыгнула в воду. Тело нашла сразу, к счастью. Будь немного светлее, я бы увидела его с парапета. Но это не спасло бы человека. Он упал лицом вниз. Я перевернула его, оттолкала к самой облицовке, где под водой, я знала, был небольшой выступ. Летом, когда наступала жара, на этих выступах вдоль всей реки загорали детишки из бедных семей, те, которым родители не могли купить билет на пляж. Я усадила мужчину на этот выступ, обмотала тросом, к счастью, длины хватило буквально впритык, проверила, насколько крепко сидит. До ближайшей лестницы с набережной к воде было около 100 метров. Я проплыла их махом. Наверху меня накрыло волной озноба. Легкий ветерок прохватил до костей, а мокрая одежда и волосы добавили неприятных ощущений. Я плюхнулась в машину, стараясь не думать о том, что выспаться мне сегодня не суждено. И вообще, день пропал, потому что придется сушить салон. Аккуратно стронулась с места, все время оглядываясь. Когда на уровне парапета показалось безвольное тело, остановилась. Я сломала три ногтя, когда перетаскивала мужчину через парапет. Проклятие, где же полиция? Они должны были приехать уже давно. Надо бы, по идее, вызвать медиков. Но эти явятся еще позже, а сейчас дорога каждая минута. Кажется, придется самой откачивать его. Когда полиция все-таки приехала, мужчина уже кашлял. Совсем молодой, невольно отметила я. Довольно красивый, ухоженный, явно не военный. Он моргал, растерянно смотрел на меня темно-карими, практически черными глазами и ничего не понимал. «Кто вы?» — спросил он наконец. «Долорес Кастро», — ответила я, — «таксистка». «Я видела, как вас бросили в реку и помогла выбраться». Он мученически закрыл глаза. Хотел что-то сказать, но снова зашелся кашлем. «Полицейские оттеснили меня от него. Я не слышала, о чем они говорили. Потом занялись мной. Я сдала им копию записи со своего регистратора, и, в принципе, на этом их интерес ко мне иссяк. Понятно, что потом меня еще несколько раз выдернут в полицию давать устные показания. Но прямо сейчас мне разрешили убираться во свояси». Мужчина тем временем поднялся на ноги. Полицейские убеждали его поехать в госпиталь, а он отказывался. До моего слуха донеслось: «Вызову такси, не так уж это и сложно». Конечно, удержаться я не могла. «Сеньор, зачем вызывать? Я уже здесь, и у меня есть еще целый час для работы. Если сеньор живет неподалеку, я с радостью отвезу его. К тому же это будет лучше, чем ждать другую машину. Сеньору лучше не стоять на ветру, можно простудиться». Строго говоря, с моей стороны это было форменное хамство. Мужчина такого круга не ездит на дешевых такси, и даже предлагать им свои услуги не рекомендуется. Мы, таксисты на арендованных машинах, клиенты бесплатной диспетчерской, для них не лучше попрошаек или женщин легкого поведения. Такого человека в случае беды прекрасно довезет полиция. Но я видела, что его воротят от полицейских. Он брезговал ими. Конечно, на меня зацикали, даже хотели объяснить, где мое место. Но мужчина прекратил разговоры одним властным жестом и пошел к машине. «Хорошо. Ехать недалеко». Я распахнула перед ним дверцу, он застыл. «Простите, у меня одежда мокрая». «Какой вежливый. Совершенно незаносчивый. Не беспокойтесь, сеньор, у меня тоже. Садитесь, я сейчас включу отопление, чтобы вы согрелись». Он сел на заднее сиденье и уставился мне в лицо так удивленно, так пристально, что стало не по себе. Может, он меня где-то видел? Не дай бог, конечно. При моей профессии подобные случайные встречи — однозначный провал. «Что-нибудь не так, сеньор?» «Вы очень красивая девушка». Я улыбнулась. «Так вы готовы ехать?» «Ох, да, конечно. Он так и пялился на меня, когда я вырулила на проезжую часть. Вы тоже в мокрой одежде». Он выговорил это с таким усилием, что я чуть не засмеялась. Вот что значит воспитанный мальчик. Ему неловко показывать, что девушка в недолжном виде, а он это заметил. К тому же мокрая ткань облепила мое тело, а мальчик, наверное, никогда не приставал к служанкам в своем доме. И бедная девушка для него тоже человек. Он попросил отвезти его в Родники, самый старый квартал Мехико. По легенде, там размещался лагерь первых колонистов, открывших чудесную планету. И посреди квартала до сих пор сохранялась плешка выжженной земли, якобы место посадки кораблей. Я точно знала, что три корабля первой экспедиции сели на низкое плато в 150 километрах отсюда, в предгорьях, и лишь через 10 лет перебрались сюда, на берег реки. А выжженная плешка осталась от бандитской войны, когда три группы колонистов делили право на столицу. Собственно, в аналах Эльдорадо та война значится как «Первая гражданская», но мне кажется, много чести называть гражданской войнушку, в которой всех участников, считая нонкомбатантов, насчитывалось около 12 тысяч рыл, а суммарное число жертв убитыми и ранеными не дотягивало до 50 человек. Ну и длилась она 2 недели, пока одна из трех сторон конфликта не раздобыла несколько ракет, посредством которых заставила противников капитулировать. Генерал Франц, на набережной имени которого я так люблю бывать, вообще-то исходно был американским сержантом мексиканского происхождения. Когда началось рассеяние, он решил, что зря тратит время на службе. Быстренько сбил банду, захватил корабль и подался на поиски лучшей жизни. лучшую жизнь нашел в Эльдорадо. Победив конкурентов, стал первым мэром Мехико, тогда состоявшим из бараков и палаток, а его сообщники — родоначальниками большинства семей, поставлявших хунте новых генералов и диктаторов. Иногда Франца называют первым диктатором, хотя диктаторство сложилось как институт спустя 18 лет после его смерти. Умер Франц в возрасте 39 лет от глистной инвазии, которую здесь называют нильской лихорадкой. Не оставил по себе ни потомства, ни доброй памяти. Собственно, поэтому в Золотом Мехико его имя дали скромной набережной. Совсем не почтить нельзя, но и восхищение этот патологически жестокий человек не заслужил. Что касается родников, то здесь исходно селились самые влиятельные люди возле ключей с чистой водой, не зараженной глистами. Сегодня родники слыли истинно аристократическим кварталом, хотя из-за тесноты и естественной планировки жить здесь было неудобно. Я это место знала лишь по карте, а заехала впервые. Остановилась перед высокими воротами. Охранник в форме сержанта подошел, нагнулся к окну. Я знала, что он хочет сказать «мотай отсюда, пока колеса не отстрелили». Поэтому я сразу отклонилась так, чтобы было видно моего пассажира. «Пропусти», — приказал ему пассажир. Охранник переменился в лице и побежал открывать. «Мне подъехать к дому?» — уточнила я. «Да, пожалуйста. Я хотел бы поблагодарить вас». «Ну что вы, сеньор, это совершенно ни к чему». «Нет-нет, у вас сиденья промокли, вы не сможете работать. Я скажу механику, чтобы привел машину в порядок. А вам нужна сухая одежда, иначе вы заболеете. Я не могу допустить этого». Дальше была суета, беготня прислуги. Моего пассажира с охами и причитаниями увели в дом. Я осталась. Через минуту к машине подошли лейтенант и сержант. «Выходите», — приказал лейтенант, впрочем, довольно мягким тоном. «Ну, привык человек командовать, что ж теперь? Вас проводят в дом». Машину забрали, а меня под бдительным оком сержанта пустили в холл. Сразу показали боковую дверь. «Правильно, не вести же меня по парадной лестнице. Господа могут огорчиться». В маленькой комнатушке сидел капитан с седым ежиком и рыбьими глазами профессионального охранника. «Здравствуйте», — сказал он мне. «Ишь ты, вежливый. Обычно допрос начинают без этих телячьих нежностей. Ваше имя?» «Долорес Кастро». Он посмотрел на меня с презрением. «Это полное имя?» «Мария Долорес Лусия Кастро», — послушно ответил я. «Род занятий?» «Ну, все как обычно. Сейчас даст запрос в базу и успокоится». «Не, ребята, это еще не допрос. Это так, проверка для приличия. При каких обстоятельствах вы встретили сеньора Вальдеса?» «Кого-кого?» «Ох, простите, это был сеньор Вальдес?» «Неужели? А я думала, он старше. Знаете, я всегда слушаю его выступления в машине, когда у меня нет клиента». «Итак, капитан, я не знала, кто это. Я увидела, что человек в беде. Постаралась оказать помощь». «Какая же беда?» Я детально рассказала о происшествии. Капитан сверлил меня бездушным взглядом. «Как выглядели эти негодяи?» Я дала точное описание. «Вы наблюдательны и с хорошей памятью». «Спасибо, капитан». Я разулыбалась. «Я в школе была лучшей ученицей. И здесь я работаю всего 2 месяца, а у меня уже 5 постоянных клиентов. Им нравится, что я узнаю их и запоминаю их привычки. Представляете, иногда они даже болтают со мной по дороге. Здесь такие радушные люди. Меня дома пугали, что в столице все думают только о себе. Никакой душевности от людей не дождешься. Но это совсем не так». Капитан вытерпел мой восторженный фонтан, не перебивая. «Расскажите о себе». «А чего? Мне скрывать нечего». Тем более, что, как я заметила, капитан ни в чем меня уже не подозревал. Когда я рассказывала о покушении, он писал беседу на чип, а потом выключил запись. Я-то вижу, когда ее выключают. Но капитану совершенно ни к чему знать, сколько я вижу на самом деле. И что я вижу? А вижу я, что он хорошо вооружен, и для него это привычно. И устраивать проверки незнакомым гостям, даже тем, кого велел пустить в дом хозяин, ему тоже привычно. Видимо, в доме хранятся документы, потому что личная охрана строится не так. Он снова выслушал меня, вызвал сержанта и велел принести кофе. Разумеется, я с благодарностью приняла чашечку. Мне нечасто удается пробовать такой дорогой кофе. «Сейчас придет горничная и отведет вас в комнату», — сказал он и поднялся. Можете задержаться на время, которое понадобится, чтобы вашу машину привели в порядок. По дому не шастать. Позовут — пойдете. Без зова из комнаты не выходить. Да, капитан. Он неожиданно позволил себе слабую улыбку. Генерал Вальдес намного старше. А вы видели его сына, молодого сеньора Энрике, и вышел. Ровно через 10 секунд явилась горничная. Старая, сухая, чопорная. Без единого слова провела меня в комнату и лишь там открыла рот. «Генерал Вальдес велел позаботиться о вас. Можете принять горячую ванну. Ванная комната вот за этой дверью. Сухая одежда там же. Я принесу завтрак. Можете потом поспать». И вышла. Я огляделась. Похоже, комната для гостей, пусть и не высшего ранга. В комнате для слуг незачем устраивать персональный санузел. Открыла балконные двери, полюбовалась садом, высунула голову. Балкон узковат, общий для нескольких комнат, практически не украшенный. Прислушалась. Тихо. Ни единого голоса не доносится. Надо полагать, хозяйские покои в другом крыле. Ванна так ванна. Тем более горячая и бесплатная. Конечно, я с удовольствием залезла в воду, основательно прогрелась. В качестве одежды мне выдали ношеные джинсы, рубашку и легкие эластичные тапочки. Безразмерные, но удобные. Нижнего белья, конечно, не дали. Да с какой бы стати в приличном доме для внезапных гостей держали запасные трусы. Скажите спасибо, что хоть одноразовая расческа с зубной щеткой были. Когда я вышла, на столе уже стоял поднос с едой. Горничная забрала мою мокрую и грязную одежду и оставила меня. Да, я легла спать. Не могла же я просто уйти отсюда. Мне было интересно, как станут развиваться события. События, надо отдать им должное, развивались весьма неспешно. Я проспала около 6 часов. Проснулась сама, привела себя в порядок и от нечего делать выползла на балкон. Солнце жарило уже по-летнему. И я вдруг поймала себя на мысли. Как здорово, что сейчас весна. Не похожая ни на Арканзасскую, ни на Мадридскую. Она была светлой и полной юного куража. Пожалуй, она напоминала мне сонскую весну. Бывают редкие минуты, когда нелегал может позволить себе эту роскошь. Вспомнить, кто он и откуда на самом деле. Сонно. Там сейчас конец зимы. После этой миссии у меня заканчивается контракт, и мы с Максом уже решили, что служить я больше не буду. По крайней мере, в 4-м округе. Конечно, если мне через несколько лет предложат место в штабе, особенно под началом генерала МакКинби, это будет серьезный соблазн. Но пока что у нас были другие планы. Мне выделили стипендию в магистратуре. Обалдеть можно. Конечно, Макс мог бы и оплатить мое дополнительное обучение. Но он вообще не хотел, чтобы я связывала свою жизнь с армией. Его собственная мать тоже не имела степени магистра, и никто не считал ее недоучкой. Наоборот, все говорили, 2-3 года в армии — вполне достаточный срок для женщины из клана Берг. Можно и вовсе не служить. Но Берги слыли воинственной династией, как и моя семья. Собственно, я так и так хотела взять отпуск после окончания контракта. Я уже добилась в жизни очень многого. Могу позволить себе небольшой тайм-аут. Но как раз в это время Макс сказал, что ему сделали очень интересное предложение. Он так долго юлил, ходил вокруг да около, что даже заставил меня поволноваться. А потом выпалил: «Нам нужно снова пожениться». Я рассмеялась, и тогда он рассказал. Его рекомендовали на пост главы нашей миссии в Куашнаре. Даже не советник, не первый секретарь, а сразу простенько и со вкусом. Чрезвычайный и полномочный посол Федерации. Новость была настолько оглушительной, что я несколько секунд не могла подобрать слов. Это именно то, в чем нуждался Макс. То самое место, на котором он мог раскрыться полностью. Его характер, наклонности, ум, образование, все-все, каждая черточка была бы востребована. Дело за малым — получить дополнительное образование и жениться. Посол не может быть формально неженатым. И, конечно, моя роль — не только оттенять блистательного супруга. Резидент нашей разведки в Куашнаре. Вот что меня ожидало. Да, для этого понадобится магистратура. И тут Макс сказал, что вопрос с моей стипендией тоже уже решен. И решен положительно. Мы оба снова поедем в Мадрид. И оба будем учиться. Потом нас ожидает год стажировки в Министерстве иностранных дел и вперед, в Куашнару, служить родине. А еще у меня появились свои планы. Я чувствовала, что этой сонской весной наконец-то решусь. Учеба для моих планов чертовски удобна. И на будущей карьере такие планы скажутся только позитивно. Ведь если у посла будет полноценная семья, не только жена, но и ребенок, это и для репутации хорошо, и для самого Макса. Он станет серьезнее и ответственнее. Мне казалось, что отцовство ему необходимо, и он будет замечательным, веселым, заботливым и мудрым папой. Я попрошу Макса на 2-3 недели свозить меня на Сонна, на наше с ним горное озеро, где нет шумной родни и вообще никого нет. В малюсенький охотничий домик с единственной спальней. Там, в том самом домике, на озере, я хотела бы зачать нашего ребенка. Может быть, даже не в спальне, а на большой шкуре у камина. Ой, нет, о чем это я? Ни в коем случае. Только не с наследственностью Бергов. Точно ведь пират вырастет. И я смотрела на ильдорадскую нежную весну с долей светлой грусти, той особенной грусти, которую люди испытывают, когда освобождаются от своего прошлого, завершают некий этап на жизненном пути. Этап, который давно уже начал тяготить, но вот настал миг расставания, и людям от чего-то и радостно, и немного грустно. Радостно от того, что закончилось обременение, а грустно от того, что чувствуешь, как становишься старше. Я никогда больше не увижу эту весну. Даже через много-много лет, если мы с Максом по-прежнему будем возделывать дипломатическую ниву, мы не приедем сюда. Земля никогда не признает суверенитет Ильдорадо. Куашнара — другое дело. Она мала, безопасна и выгодна именно как мирная страна в свете наших видов на Шанхай. Суверенитет Шанхая мы тоже признаем, как я догадывалась, просто потому что это единственное выполнимое решение. Но Эльдорадо мирные переговоры с нами не грозят. Поэтому через неделю, а может быть даже и завтра, я получу приказ об эвакуации и навсегда отсюда улечу к Максу, который, наверное, уже договорился о повторном венчании и ждет только меня. «Сеньорита Долорес!» Под балконом стоял очень симпатичный молодой человек, лет 30, не больше. Шелковистые темные волосы блестели на солнце, черные глаза смеялись. У него был идеальный нос и округлый мягкий подбородок, той благородной формы, которая с возрастом приобретает тяжеловесность без грубости. Красивые скулы, нежно-смуглая кожа. Он еще не приобрел подлинно мужскую стать и для латиноса оказался юношей. В Эльдорадо дети из хороших семей формируются поздно, очень поздно. Впрочем, крупноватая для его роста голова и короткая шея обещали, что стать будет. Еще какая стать? «Сеньор Вальдес», — улыбнулась я, — «как вы себя чувствуете?» «Как заново родился. Пожалуйста, зовите меня Энрике». «Не могу, это неприлично. Девушке из моего сословия не подобает вести себя так вольно с настоящими господами». «Бросьте, Долорес. Не возражайте, если я буду называть вас по имени. Долорес, я изучаю философию. Впрочем, это не важно. Важно, что вы спасли меня. Я верю, что между спасителем и спасенным должны возникать особенные отношения, которые выше сословных предрассудков». «Ну да. Я уже верю, что ты будешь выше сословных предрассудков. И гендерных тоже. И любых других. Вижу, вы сомневаетесь. Хотите кофе? Я как раз собирался выпить кофе, но увидел вас и подумал. Хорошо, если бы вы составили мне компанию. Я смог бы поблагодарить вас. Сеньор Энрике». Я решила, что такое обращение будет идеальным компромиссом. «Это невозможно. Что подумают ваши родители, когда слуги скажут им, что вы пили кофе в обществе таксистки? Это ведь ужасно. В той же Куашнаре такая реплика сошла бы за сатирическую. В Эльдорадо вовсе нет». Тем не менее, мы рассмеялись оба. в порядке избавления от предрассудков. Мои родители подумают, что я вас заставил. И вот свидетель». Он показал на садовника, работавшего неподалеку. Садовник прислушивался к нашей беседе с очень хмурым видом. Ну еще бы. Его же не заставляют пить кофе с госпожой. А он, может, хотел бы, и даже спасти бы ее согласился ради такого случая. «Спускайтесь», — попросил Энрике. «Кофе сервирован в беседке. А чтобы вы не чувствовали себя неловко, мы можем говорить о чем-то, что вам интересно. О вашем детстве в деревне. Вы ведь из деревни? Прошу, только не обижайтесь, но ваше произношение выдает происхождение. Хотите поговорить об этом?» «Какие обиды! Это комплимент. Самый трудный из 6 диалектов испанского, которым я владела. Я 1,5 года его шлифовала и боялась, что так и не освою. Но, сеньор Энрике, у меня было самое обыкновенное детство. Вы ведь были счастливы? О чем-то мечтали? Чему-то радовались? Что-то вас огорчало, а что-то давало надежду?» «Конечно». «Ну, мне это очень-очень интересно. Я очень хочу понять, как живут люди из других сословий. Ну, если вам действительно очень интересно...» Я с сомнением оглядела балкон. Никаких лестниц тут не предусматривалось. До земли 4 метра. С балюстрады балкона все 5. Чепуховая высота для Делеберг. Но Долорес Кастро вряд ли умеет прыгать из окон из балконов. С другой стороны, почему нет? Невелика трудность для деревенской сорвиголовы. Энрике понял, в чем проблема. «О, похоже, мальчик сам когда-то сигал на улицу из окошка. Может, назло родителям, посадившим его под домашний арест, а может, из чисто подростковой тяги к романтическим поступкам». «Подождите», — попросил он, окликнул садовника. Через минуту тот подставил к балкону отличную раздвижную лесенку. «Не бойтесь, это очень прочная лестница. Ею пользуются в саду для работы с высокими деревьями. Она выдерживает вес взрослого мужчины. Если вы вдруг оступитесь, я поймаю вас. Я очень сильный». «Не беспокойтесь, сеньор Энрике. Я всего 2 месяца в столице, а до этого в деревне случалось всякое. Когда на нашу крышу залез любимый кот соседки, застрял и начал вопить, мне пришлось взять такую лестницу, что лучше бы ее вовсе не было. В ней было гвоздей больше, чем дерево». Я перелезла через перила, нащупала ногой первую ступеньку. С запозданием вспомнила, что нижнего белья на мне нет. И при движении это, конечно, бросится в глаза молодому человеку. На то он и молодой человек. Мысленно усмехнулась. Опять застесняется. «Но почему кота пришлось снимать вам? Разве это не могли сделать сыновья или внуки соседки? Или ваши братья?» «Наша соседка — старая дева. И кот был единственной ее отрадой. А моя мама умерла от гриппа, когда я была младенцем. Потом папа женился на славной женщине из городских и уехал к ней. А я осталась с бабушкой и дедушкой». «Вас сослали в деревню, чтобы вы не мозолили глаза мачехе?» «Нет, что вы!» Я спрыгнула на земь. Энрике, как и ожидалось, смущенно отвел взгляд. «Сеньора Валентина очень добрая женщина. Она хотела удочерить меня, если Пресвятая Дева не подарит ей родных детишек. Бабушка каждый день молилась, чтобы детишки появились, иначе меня забрали бы, и бабушке с дедушкой стало бы совсем одиноко. И через 1,5 года сеньора Валентина родила сразу 2. Она все равно хотела забрать меня, чтобы у нее была дочка. Папа сказал, лучше оставить меня с бабушкой и дедушкой, поэтому они с сеньорой Валентиной удочерили девочку-сиротку из приюта». «Вот как?» — изумился Энрике. «То есть ваш отец предпочел взять чужого ребенка, а вас бросить в деревне?» «Но, сеньор Энрике, ведь у меня была семья и был дом. К тому же папа, когда женился на сеньоре Валентине, оставил мне все мамино приданное, чтобы я могла учиться в хорошей школе. А у той девочки совсем ничего не было. Конечно же, папа поступил правильно, ведь сироткам тоже нужны родители и дом. Таких, как вы, называют светлая душа», — вздохнул Энрике. «Сеньор Валентина все равно меня не забыла. Она даже подарила мне свой старенький автомобиль». «Странный выбор подарка для девочки. Машина». «Да что вы, сеньор Энрике, отличный подарок. Ведь хороший водитель нигде не пропадет. А потом я была ужасным сорванцом в детстве. Я даже в куклы не играла. Совсем. Дедушка боялся, что такие привычки помешают мне найти хорошего мужа. А сеньора Валентина призналась, что тоже росла сорванцом. И ей ведь это не помешало выйти замуж и стать прекрасной женой». Он все еще отворачивался. А щеки потемнели от непрошенного румянца. «Пойдемте». Он повернулся и пошел по широкой садовой дорожке. «Беседка там», — Не волнуйтесь, в саду сейчас работает много слуг. Ваша репутация не пострадает ни капельки». И тут же постарался уйти от опасной темы, преувеличенно радостно сказав: «Я однажды спрыгнул с балкона. Меня посадили под домашний арест за то, что... Словом, было одно происшествие в школе... Неважно. А мне чрезвычайно важно было встретиться с моими друзьями. И тогда я взял и прыгнул. Ногу подвернул, но не показал, что мне больно. Даже когда меня отчитывали за эту проделку. Мне было 16 лет. Уже не ребенок, чтобы не уметь терпеть боль». «Вот поэтому, — сказала я с важным видом, — я и не стала прыгать с балкона. Хотя, конечно, тогда в деревне, но когда спасала кота, я потом спрыгнула с крыши. Потому что кот испугался, стал вырываться и царапаться. И я подумала, что не совладаю с ним одной рукой, когда буду спускаться по лестнице. И просто спрыгнула. Сейчас подумала, что если я спрыгну и подверну себе ногу? Ведь получится очень неудобно». «Да, я не простил бы себе, если бы вы повредили ногу». Тут он почему-то покраснел еще сильнее и быстро добавил: «или руку», и стал совсем пунцовым. «Понятно». На почве утреннего покушения, когда молодой человек в буквальном смысле заглянул в глаза смерти, у него проснулись витальные потребности. Теперь у него всякая мысль о ноге связывается с фантазиями о круглой женской попе, а о руке, наверное, с грудью. Он привел меня к большой беседке-ротонде с белыми колоннами, каменным полом и крышей-луковкой с флюгером. У стола застыл слуга в белом. Кофе был сервирован на двоих, из чего я сделала вывод, что Энрике вовсе не случайно оказался под моим окном. «Утром мне показалось, что вы выше ростом и крупнее», — сказал он, когда мы уселись, и слуга церемонно наполнил наши чашечки. «Удивительно, как вы справились?» «Я очень сильная», — доверительным тоном сообщила я. Некультурно закатала рукав выше локтя, согнула руку и показала: «Видите, какие бицепсы?» Моя выходка принесла желанную развязку. Он рассмеялся. «И правда, как-то странно вожделеть девушку, которая хвастается своими мышцами. Сколько вам лет, Долорес?» — спросил он мягко. «Скоро будет 20», — ответил я с готовностью. «Вы выглядите моложе. Чудесный комплимент. Особенно если учесть, что мне 24, и позади у меня шикарный жизненный опыт. И удивительно в наше время, что вы к 20 годам, да еще и занимаясь такой работой, сохранили подобную чистоту и простоту взглядов». «У меня отличная работа, сеньор Энрике!» Я позволила себе взъерошиться. «Она честная, и я сама себе хозяйка». «Я не хотел задеть вас. Конечно, любая честная работа хороша. Но все-таки таксистам приходится сталкиваться с разными людьми. Не все из них добры и воспитанные. Многие не стесняются обслуживающего персонала, к которому относят и водителей. И особенно люди не стесняются таксистов, которых видят, может быть, в первый и в последний раз. А вы, тем более, работаете ночью. Должно быть, вам даже приходится развозить по домам пьяных мужчин». Я легкомысленно пожала плечами. «До сих пор не приходилось. Бывало, что везла людей на веселе. Но я всегда выбираю таких, чтоб были с женами. Разумно». Очень серьезно похвалил меня Энрике. «А почему вы работаете ночью?» «Ночная лицензия самая дешевая. Когда я приехала в столицу, у меня были деньги. Мне казалось, что их много. Мечтала поступить в колледж. Но жилье в Золотом Мехико очень дорогое. Я не хотела снимать квартиру на паях с другими девушками. Откуда мне знать, как их воспитывали? Я не так наивна, чтобы думать, будто все одинокие девушки в столице блюдут себя. Но даже если блюдут, вдруг они любят сплетничать или слушать громкую музыку. Или у них миллион родственников в деревне, которые постоянно будут приезжать в гости. Поэтому я нашла отдельную квартирку. Да, она крохотная, меньше даже, чем мои комнаты в бабушкином доме. И на самой окраине. Зато я живу в ней одна. Дом прямо рядом со сквером. Все соседи люди приезжие, но приличные. Я нарочно искала строгую домовладелицу. Такая точно проследит, чтобы ее жильцы были тихими и скромными. Правда, она еще и очень прижимист. Всегда ругается на расход воды или электричества. Сколько ни израсходуешь, она все равно ругается». Я засмеялась. «Но это не беда. Зато вода в том районе очень дешевая. А мне все равно нужно экономить. Потом я арендовала машину, и получилось так, что оставшихся денег хватило только на ночную лицензию». «У вас машина арендованная? Я бы не удивился, если бы вы ездили на машине вашей уважаемой мачехи». Энрике засмеялся. Выглядит она, мягко говоря, не новой. Ну что вы! Ей всего 5 лет, а той было 16. Вы меня удивили. Даже не подозревал, что 16-летняя машина еще может ездить. По правде говоря, созналась я, я тоже видела только одну такую машину. Остальные отправлялись на переработку куда раньше. Энрике поднял голову и уставился на что-то позади меня. Я обернулась. Ничего особенного. Просто по дорожке от дома медленно и величаво двигался старик в ливрее. Потомственный дворецкий, надо полагать. А Энрике-то не слишком уверен, что за кофепитие с таксисткой ему не прилетит по шее. Ишь, как напрягся. Люди, которым нечего бояться, глядят на слуг вопросительно, если те пришли без зова. «Сеньор Энрике, сеньора Вальдес желает вас видеть», — сообщил дворецкий. «О, похоже, это было худшее из возможных зол. Слуги донесли матери, а не отцу». Энрике кивнул. «Хорошо». Дворецкий не сдвинулся с места. «Что еще?» — удивился Энрике с нескрываемым раздражением. «Я провожу эту девушку в гостевую комнату». У Энрике лопнуло терпение. Он вскочил и рявкнул. «Эту девушку зовут сеньорита Кастро. И запомни, Педро, сеньорита спасла мне жизнь. Если я узнаю, что любой из слуг в доме обращается к ней неуважительно, даже не надейся, что твои дети и внуки будут служить моей семье». «Да, сеньор Энрике», — ответил дворецкий с едва заметным поклоном и совершенно равнодушно. «Я прослежу, чтобы вся прислуга в доме обращалась к сеньорите Кастро с должным почтением». Он подвесил конец фразы так красноречиво, что любой бы догадался, какие слова он не произнес. В течение того короткого времени, которое мы будем вынуждены терпеть присутствие этой вульгарной особы. Энрике сжал губы, побледнел и очень тепло сказал мне: «До свидания, сеньорита Кастро». «До свидания, сеньор Энрике», — пролепетала я, косясь на дворецкого. Энрике ушел. Дворецкий повернулся и бросил через плечо: «Следуйте за мной». И добавил с небольшой паузой: «Сеньорита Кастро, надеюсь, вы согласитесь вернуться в комнату через дверь. Хотя, если вам удобнее снова пройти через окно, я распоряжусь, чтобы вам поддержали лестницу». «Знаете что?» — вспылила я. «С какой стати вы дерете передо мной нос? Вы живете, как и я, на то, что зарабатываете сами. И ваши дети, и внуки будут жить так же. Подумаешь, я спустилась с балкона по лестнице. Не на метле же вылетела? Я не солгала, не украла и не убила. А вы глядите на меня так, словно я нарочно пачкала все серебряные ложки, которые вас заставляли чистить в детстве, когда вы ходили в помощниках младшего лакея». Он промолчал, но через несколько шагов неожиданно ответил: «Вы знаете, чем должны заниматься младшие слуги в хорошем доме? Откуда?» «Моя бабушка служила богатой сеньоре, вот откуда. Она служила с детства, и так хорошо, что сеньора положила ей приданное к свадьбе. На это приданное дедушка с бабушкой купили дом. Да, в деревне, зато свой, и не в долг, а сразу. Бабушка научила меня всему, что знала. Я даже могу вести дом. Не такой дворец, конечно, но если я когда-нибудь выйду замуж за владельца молокозавода или архитектора, семье мужа не придется стыдиться меня». «Только не в Мехико», — процедил дворецкий. «Здесь любая свекровь будет считать вас деревенщиной, несмотря на вашу бабушку, которая служила богатой сеньоре где-то в провинции. Не врите только, что вы не провинциалка. Произношение выдает». «Мне нечего стесняться. В деревне тоже люди живут. А еще я коплю деньги на колледж. У меня будет образование, и я перестану быть деревенщиной». Дворецкого так потрясло мое простодушие, что он даже головой покачал. «Хорошо бы вам все удалось, сеньорита Кастро». И на этот раз заминки перед обращением не было. «Но лучше вам выйти замуж за приезжего вроде вас самой. Тогда родня мужа не будет смотреть на вас свысока. И избегайте входить женой в дом, где есть потомственные слуги. Они вас заклюют, потому что будут считать выскочкой». Я пригорюнилась, решив, что на сегодня достаточно уже сделала, чтобы расположить дворецкого к себе. «Старые слуги — кошмар шпиона. Они хуже любого контрразведчика. Мне и так удалось очень много. Со мной хотя бы разговаривали. И даже отеческий совет дали. Честно сказать, думаю, что вы совершенно правы», — протянула я уныло. Мы уже вошли в дом, поэтому он не ответил. Еще не хватало, чтобы младшие слуги видели, как он со мной болтает. Он провел меня до самой двери гостевой комнаты и сказал: «Уже принесли вашу одежду. Переоденьтесь. Через 10 минут я буду ждать вас у зеленой лестницы. Вас хочет видеть генерал Вальдес». «Ох», — испугалась я. На это он уже реагировать не стал. 10 минут спустя я поднималась по широкой, однако явно не парадной лестнице, глядя в спину дворецкому. Лестница белая, но с тонкими зелеными перилами. Надо полагать, оттого ее и прозвали «зеленой». Судя по тому, как истерты ступени и практически не тронуты перила, лестница для слуг. Здесь они поднимаются с подносами и всякой затребованной господами поклажей. Вот перила и выглядят новенькими, ведь руками их касаются только во время уборки. Похоже, этот особняк не только внешне, но и внутренне стандартной планировки. 100 лет назад в Мехико так строились новариши, которым хотелось и просторно, и традиционно. Традиционным считался 3-этажный квадратный дом с патио, кольцевыми коридорами и четким представлением о том, что где должно находиться. На 3-м этаже дворецкий повернул направо, в западное крыло. Ага, значит, все-таки здесь была перепланировка. Ведь традиционно западное крыло отводилось полностью под нужды дорогих гостей. Личные апартаменты хозяев и их родни в северной части дома, а восточное – для работы. Там обычно кабинеты, утренние гостиные, обеденное зало, на 1-м этаже кухня. Южное крыло, как самое неудобное для отдыха, отдавали прислуге. И правильно, что ей делать в комнатах в течение дня? Она должна вставать с рассветом и ложиться после заката. В это время в южных комнатах жить можно. Отведенная мне комнатка была с рабочей восточной стороны, которая порядочно затенялась разросшимся парком, поэтому даже утром там было хорошо. А если верить тому, что западное крыло отвели под нужды хозяев, гостей здесь принимали редко и ненадолго, желательно без ночевок. В общем, да, Вальдесы не славились особенным гостеприимством. Не то что основной то ли соратник, то ли конкурент генерала доктор права Алехандро Луис Гарсия де Ариньо. То да. Его вечера гремели на весь Эльдорадо, а уж как молодые выскочки рвались к доктору Ариньо на загородные приемы. Словами не описать, вот уж точно. Душу были готовы продать за заветное приглашение, написанное от руки на глянцевой толстой бумаге, без всякого золотого тиснения, отправленное с курьером в подчеркнуто аскетичном конверте из целлюлозной бумаги. Лучше этого была только записка, тоже от руки, небрежным почерком, иной раз с пропущенными в спешке слогами, кое-как свернутая, явно неровно оторванная от большого листа, но данная пером, китайской тушью и на рисовой бумаге. Доктор Ариньо, главный объект изучения нашей разведки, был завзятый эстет и гедонист, но в чем-то внезапно прост, как палка. Обе эти грани ничего не говорили о его личности. Он играл и в гедонизм, и в простоту. Мне всегда казалось, что разгадка Ариньо лежит где-то рядом с Вальдесом. Ариньо был ровесником дрожайшей супруги генерала, матери Энрике, но при том как будто не подозревал о ее существовании. С генералом он общался много и охотно, но никогда не приезжал к нему домой. Когда-то он единственный поддержал революционные инициативы генерала и тем самым развернул общественное мнение в его пользу. Это не помешало ему в следующем году выступить оппонентом Вальдеса-старшего. Ариньо поддерживал и Энрике, часто приглашал его к себе, когда тот был студентом, потом как будто остыл, потом снова заинтересовался. Загадочный человек. Но я думала, что виной тому не переменчивость настроения Ариньо, хотя он мог позволить себе и такое, а нечто скрытое от общественных глаз, что и определяло логику его будто бы капризов. Что ж, сегодня у меня будет возможность взглянуть на проблему с другой, ранее недоступной нам стороны. Я в доме генерала Вальдеса, и я, кто знает, увижу или даже угадаю тот элемент, который влияет на мнение Ариньо. А может и нет. Дворецкий остановился перед высокой двустворчатой дверью. Темное резное дерево, бронзовая фурнитура. Знаком велел мне обождать и вошел. Я успела разглядеть в щель Ковер, застекленные книжные стеллажи до потолка. О, библиотека! Ну точно, дом перепланирован. Библиотеку обычно размещали в восточном крыле, рядом с рабочими кабинетами хозяев и классными комнатами детей. Надо сказать, в высшем свете Эльдорадо не одобряли полностью домашнее обучение. Его считали допустимым лишь для детей с врожденными заболеваниями, мешавшими им встроиться в общество. Ну и, конечно, в фанатично-религиозных семьях дома учили девочек. Меня впустили внутрь. Я зашла и застыла. Деревенской девушке полагается быть либо совершенно равнодушной к книгам. Она не понимает, зачем нужны книги. Ведь куда лучше провести досуг, скажем, на вечеринке, в крайнем случае прослушать пьесу, либо благоговейно восторженной. Ведь книги, настоящие бумажные книги, признак богатства и истинного благородства. За свою жизнь деревенская девушка видит бумажную книгу в лучшем случае издали, Библию в кафедральном соборе. А стеллажи, кстати, пластиковые. Пластик легче в уходе, особенно при интенсивном пользовании. В нем не заводятся вредные для книг насекомые, он не рассыхается и не впитывает влагу. Похоже, библиотека здесь не ради статуса и показного богатства. С книгами постоянно и привычно работают. Краем глаза я ухватила большой письменный стол, на котором лежал экземпляр «Голоса». Бумажный, опять же. И поверх него раскрытый том с закладкой. Сам хозяин стоял у окна и курил. Высокий, сухой, практически тощий мужчина, откровенно старый, с редкими седыми волосами, зачесанными назад так, что открывался высокий лоб. Очень темная даже для эльдорадца кожа, серые мешки под черными глазами, щетка коротких усов над узкими губами, квадратный подбородок. Внешне, ну, прямо кровавый диктатор, каким его представляет себе большинство землян. На деле один из самых вменяемых и человечных персонажей в эльдорадской хунте. Ему было уже за 100. Родился в Тао, в богатой, но ничем не прославившейся семье. С 10 лет закрытая военная школа в Мехико. С однокашниками контакты не складывались. Он был не из их круга. Сын торгаша. Здесь это было практически несмываемым клеймом. Закончил блестяще. Без труда поступил в университет. Получил чин лейтенанта и назначение на передовую. Хорошо показал себя, вернулся в столицу, чтобы окончить магистратуру. И неожиданно для всех, бац, женился на единственной дочери тогдашнего диктатора. Брак считался возмутительно неравным. Ну как же, девушка из блестящей семьи вышла за выскочку деревенщину. То, что девушка была на 13 лет старше жениха, имела сомнительную репутацию и скверный характер, из-за чего и засиделась в девицах при всех ее перспективах, никого не волновало. Главное, что жених, с точки зрения хунты, был пустым местом. Брак оказался прочным, но бесплодным. Женщина тяжело болела. Вальдес за ней трогательно ухаживал. Кстати, был фантастически верен ей. Тесть отблагодарил зятя быстрой карьерой. К 30 тот был полковником и служил в контрразведке. Служил на совесть, как все, что он делал. Через несколько лет диктатор ушел в отставку, сохранив себе жизнь, а семье – влияние. Еще через 5 лет он умер. Вальдес после его смерти не развелся с быстро стареющей и к тому же бесплодной женой, что, в общем, никого особенно не удивило, поскольку она при всех ее недостатках по-прежнему обеспечивала мужу доступ в высшее общество. Но Вальдес не спешил тащить в столицу друзей детства и провинциальную родню, как сделал бы на его месте любой нормальный выскочка. Не спешил и не спешил. Все уже устали ждать. В конце концов, надменная аристократия призадумалась. Что же это за загадочный тип такой? Послышались голоса, что выскочка Вальдес, наверное, любит свою жену. И его некрасивый брак случился по сердечной склонности, а не по расчету. В общем, его простили за непозволительную выходку и даже разглядели определенные личные достоинства. В 65, будучи генералом, он овдовел. К тому моменту уже никто не вспоминал о начале его карьеры. К нему привыкли. Но тут он снова всех удивил. Вместо того, чтобы быстренько жениться на молоденькой, обзавестись наследником и закрепить за семьей положение, которого он добился с таким трудом, Вальдес ушел в запой, пил несколько лет. Ударно, как пьет человек, потерявший смысл жизни. Как ни странно, общество от него не отвернулось. Он вышел в отставку, но оставался желанным гостем в политических салонах. Наконец бросил пить, получил чин министра информации. Через год правительство расформировали. Вальдес почти не расстроился и снова ошарашил приличное общество, практически тайно женившись на 22-летней девушке, внучке сослуживца. Юная Пилар была ослепительно красивой, жутко переборчивой, с отличным приданным и, к тому же, принадлежала к еще более знатному роду, чем первая жена Вальдеса. Что она нашла в 75-летнем старике? Загадка. Через 7 месяцев родила недоношенного мальчишку, такого слабого, что врачи не позволили взять его домой. Но ребенок доказал свое право на жизнь и в дальнейшем не создавал родителям особых проблем. После рождения сына Вальдес держался так, словно его устраивала судьба пенсионера. Ни во что не совался, посещал рауты, клуб, занимался спортом, сопровождал жену на балы, танцевал роскошно, и нотка старомодности добавляла ему шарма. Никто не знал, что параллельно он занимался самообразованием и через 5 лет вышел на политическую арену. Казалось бы, ему там ничего не светит. Ну, возраст же. Однако популярность он набрал почти мгновенно. Записи его лекций и выступлений разлетались со свистом. Он предложил реформу армии, медицины и образования. И если, допустим, проблемы комплектации и обучения личного состава на космическом флоте народ волновали мало, то, к примеру, требования бесплатного начального школьного образования и трехступенчатая система медицинского страхования людям очень понравились. Но врагов он себе нажил другим – своей политикой в отношениях с Землей. В принципе, он предлагал очень разумную вещь. Он сказал, в интересах будущего страны надо перевести конфликт с Федерацией в стадию вооруженного нейтралитета. Никаких налетов и вылазок вглубь вражеской территории. Никаких грабежей колоний за картоном. Вместо этого укрепленная граница. По меркам Эльдорадо, это заявление прозвучало как предложение устроить революцию вместо освященного традицией дворцового переворота. Наша разведка им интересовалась. И довольно плотно. Однако считала бесперспективным в силу возраста. Понятно, что диктатором ему не стать никогда. Но вот его сын... Сын — это может быть интересно. Я более-менее представляла, кто стоял за покушением на Энрике. И очень жаль, что не могла даже намекнуть генералу об этом. 20-летней таксистке не полагалось такого знать. Строго говоря, я и так вышла за рамки своих инструкций, вытащив Энрике из воды. Обычного пьянчугу разведчик спасти еще может. Хотя лучше бы не надо. Генеральского сына. Один шаг до засветки. Конечно, у меня было оправдание. На набережной Франции камер мало, но они есть. Из реки достанут труп, установят время смерти, потом сопоставят данные с записями камер. И тут же полиция ко мне пристанет с неприятными вопросами. Куда ехала? Куда глядела? Почему не сообщила? А так, фактически сами Вальдесы будут вынуждены меня прикрыть от излишнего любопытства. Просто чтобы информация о покушении не стала народным достоянием. Такие покушения, знаете ли, больно бьют по репутации генеральских сынков, метящих в крупные политики. Поэтому я и дальше буду играть простодушную дурочку. Хотя есть, конечно, вероятность, что я отправлю на базу отчет о событиях, а мне в ответ скомандуют включаться в дело. Мало ли, что меня забросили с другой миссии. Она давно выполнена. И та, которую навесили по ходу, тоже. Я готовлюсь к выходу, жду отправки. Но отчего бы не нагрузить меня дополнительно, а? Пока я еще здесь. Тем более, что после возвращения я все равно поеду на учебу. Вполне себе повод напоследок вычерпать меня в минус. Но пока что я пялилась на стеллажи, а генерал наблюдал за мной. Дворецкий сделал едва заметное движение, чтобы привести девушку в чувство. Генерал остановил его жестом. Я вздрогнула, словно только что опомнилась, смутилась, стала извиняться. Генерал кивком перебил меня, показал на один из двух стульев возле письменного стола. Я села на краешек. Он сел напротив. «Педро, принеси нам кофе, пожалуйста», — произнес он мягко. «Сеньорита Кастро Долорес, вы курите?» «Ну, иногда. Как все, в общем». «Педро, и женские сигареты с пепельницей». «Ой», — сказала я. «А разве тут можно? Ведь книги, это для них вредно». «Почему вы так думаете? Боитесь пожара?» «Нет, не боюсь, ведь книги далеко от стола. Просто в Музее национальной литературы курить нельзя вообще во всем здании, только на улице. Я спросила, мне сказали, что от дыма бумага стареет». «Бумага стареет от всего, но особенно сильно от света. Тем не менее, люди до сих пор читают на свету». Я засмеялась. «Но разве можно читать в темноте?» Он улыбнулся. «И как часто вы бываете в музеях?» «Редко, по правде говоря. Только в Музее национальной литературы». «А там?» «Раз в неделю. У меня абонемент в библиотеку при музее. В нее можно попасть с улицы, а можно через музей. Я хожу через музей, потому что мне нравится, как пахнут книги. И еще потому, что около главного входа часто бывает место на бесплатной парковке». Он засмеялся. «Вы любите слушать книги?» «Да. И еще я хочу поступить в колледж, и мне нужно много знать. Поэтому я купила абонемент в библиотеку. Это намного дешевле, чем подписка в магазинах». «Вы закончили школу или еще учитесь?» «Закончила. Полную». «Прекрасно. И кем хотите стать?» «Не знаю еще. Дома я думала, что хочу быть учительницей. А когда приехала сюда, то поняла — архитектором. Но лучше бы мне, наверное, стать врачом. Это нужнее». «Нужнее, Долорес, работать по призванию. Если у вас есть призвание архитектора, то лучше стать им». «Так откуда мне знать, какое у меня призвание? Я еще ничему не училась, а разве до учебы поймешь?» «Ну, не скажите. Может, вы в детстве строили домики для кукол?» Я сдавленно хихикнула. «Я вообще не играла в куклы». «Вот как? А как же вы развлекались? Дети должны играть». «Я ходила на рыбалку с соседскими мальчишками, пока бабушка мне не сказала, что я уже большая, и мне нельзя ходить на речку только лишь с мальчишками, и тем более нельзя купаться вместе с ними. Еще я любила подстригать кустарники так, что они принимали разную форму. Однажды я выстригла дракона из любимой бабушкиной живой изгороди. Всем соседям понравилось». «Вы умеете рисовать?» «Да, в школе научилась». «Как вы оказались на набережной? Это малолюдное место, там нет клубов, ресторанов, стоянок такси». «Ага, началось. Я ехала домой. У меня оставалось 1,5 часа разрешенного времени, и я могла бы взять еще заказ. Но там надо было везти клиентку в лощину, это очень далеко. А я уже устала. А других приличных заказов не было». «Но вы живете совсем в другой стране?» «Да. Мне нравится эта набережная. Я просто люблю через нее ездить. Даже если приходится давать крюка. Конечно, если я везу клиента, то выбираю оптимальный путь. Это ведь нечестно — везти длинным путем, когда есть короткий. Но когда одна и еду на рассвете, то всегда через набережную». «И чем же она для вас привлекательна?» «Она красивая. А еще там есть место, с которого очень хорошо виден мост Святого Доминика. Это самый красивый мост, который я видела в жизни. И можно стоять у балюстрады, смотреть на воду и на мост. Я отдыхаю душой, когда бываю там. Но там нет бесплатных парковок. А вы любитель поэкономить. Какой внимательный старый черт. Такого на Микине не проведешь. Он уже мне нравился с чисто профессиональной точки зрения». «Да». Я позволила себе широкую улыбку. «Зато там мало камер, и они стоят так, что целые участки не просматриваются. Еще там почти никогда не бывает полиции. Если осторожно, можно встать с нарушением прямо у тротуара и 10 минут постоять. Никто не заметит». «Ах, вот оно что. И как же было сегодня? Вы приехали полюбоваться мостом на рассвете, встали, и тут рядом появились люди». «Нет, мое любимое место почти в самом конце набережной. Я ехала и издали увидела Севилью, припаркованную не только против всех правил, а еще и нагло, и 4 людей. И пока я ехала, то поняла, что 3 из них грабят 4-го. Конечно, я решила спугнуть грабителей. Мне и в голову не приходило что-то другое. И вы вызвали полицию, конечно. А потом вышла из машины, чтобы помочь человеку в воде. Мало ли что. Пока еще приедет полиция, а вдруг ему в воде станет плохо? Как оказалось, стало. Вы отлично плаваете? Научились в деревне, когда ходили на рыбалку с мальчиками? Нет, я потрясла головой. То есть я умела плавать, но так, по-деревенски. А по-настоящему научилась в школе. У нас был бассейн. Хорошая школа. Самая лучшая в пригороде. А вы настоящий сорванец. Представляю, сколько раз школьный капеллан наказывал вас. Он очень добрый человек, генерал Вальдес. Он никогда не наказывал детей за непослушание и шалости. Как же он справлялся? Например, с вами. Ну, он сказал мне после уроков прийти в часовню. Я пришла. Удивилась, потому что пришло еще очень много детей. Неужели все такие хулиганы? Подумала я. Я тогда еще совсем недолго училась в этой школе. А капеллан повел нас в большое здание рядом с часовней. Там раньше был барак, но его отремонтировали. Оказалось, он там занимался с нашим школьным хором. А тем, кто петь не мог, рассказывал. Об истории Мексики, о боге, об искусстве. Мне он сказал, что я, наверное, шалю от скуки. Так вот мне занятие, и я должна заниматься каждый день в течение недели, а потом обсудить с ним. И включил мне фильм о живописи. Там были все-все древние шедевры. Сказать по правде, это он потом учил меня рисовать. Я стала ходить к нему каждый день. Это и вправду было намного интереснее, чем гулять по улице или что-то еще. К тому же я подружилась с девочкой из хора. Поразительно умный человек. С таким подходом не удивлюсь, что вы очень набожна. Честно говоря, иногда я пропускаю мессу, но молюсь каждый день. Куда вы ходите к мессе? В церковь Святого Людовика на холме. Пришел Педро и подал кофе с сигаретами. Очень вовремя, потому что старик-генерал мне уже слегка разонравился с профессиональной точки зрения. Повосхищалась и хватит. Теперь я скорее опасалась его. Настоящий контрразведчик. Надеюсь, ему не занадобится проверять мою легенду. Школа никуда не делась, и капеллана я описала как живого. Другое дело, что мой прототип, настоящая Долорес Кастро, вообще-то была очень тихой и смирной девушкой, к тому же болезненной. Она не шалила на уроках, к капеллану ходила за компанию с той самой подружкой из хора. И плавать, кстати, не умела. Я пригубила кофе, закурила сигарету. Генерал отошел к стеллажам, отпер стеклянную дверь и вынул громадный том. Как я определила, альбом по искусству. О, Господи, зачем это ему? Он раскрыл том посередине, показал мне картину. Узнаете? Ну, Мона Лизу не узнать невозможно. «Ты решил устроить мне экзамен на знание живописи?» Генерал показал еще несколько картин, столь же известных и ярких. Я назвала. Потом сообразила, что всерьез меня экзаменовать не станут. Нормальная деревенская девчонка даже имени Леонардо да Винчи или Рафаэля никогда не слышала. Даже окончившая полную школу. «У вас отличная зрительная память. Для сравнения, мой младший брат...» Из всего мирового наследия узнал бы в лучшем случае Мону Лизу, хотя получил образование куда лучше вашего. Но его никогда не интересовала живопись. Что ж, если у вас такая память... Он принес толстую папку и положил ее передо мной. Посмотрите, кого-нибудь из них вы видели на набережной сегодня утром? Я раскрыла папку. Все понятно. Внутри лежали большие глянцевые фотографии прекрасного качества. И почти сразу я нашла снимок одного из грабителей. Вот, этот был на набережной, хотя здесь он одет намного лучше. Посмотрите еще. Нет, в папке больше не было ни одного знакомого лица. Впрочем, если честно, кое-кого я опознала. Одних по публикациям в прессе, других по нашим ориентировкам. И эти трое, они были без машины? Пешком? Ну, не знаю, кому принадлежала та Севилья. Это машина моего сына. «Тогда да. Выходит, пешком. И вправду удивительно. Пока вы ехали, может быть, кого-то видели?» Я покачала головой. «Нет, набережная была совсем пустой. Пустынной, то есть. Ни души. Да в это время там никогда никого не бывает. Там днем много гуляющих. Это пешеходы. А машины?» «Тоже нет. Хотя, постойте. Правда, это было не совсем на набережной». Я съезжала с аллеи, когда мимо проехала машина. Мне показалось, она шла с превышением скорости. Я еще подумала, напрасно. Улицы недавно помыли, а там опасный поворот. Черная Монберра этого года выпуска. На морщинистом лице генерала появилось плохо скрытое удовлетворение. Но, наверное, она ни при чем. Ведь не станет же владелец такой дорогой машины участвовать в уличном криминале. Хотя ее тоже могли угнать. Но как? Я слыхала, угнать ее почти невозможно. Я проверю, дитя мое. Генерал отечески похлопал меня по руке. Потом принес еще одну книгу и положил ее на стол. Ты слыхала о таком человеке? Габриэль Гарсия Маркес. Я сдвинула брови, решив, что не буду обращать внимания на фамильярность генерала. Нет, не удивлен. Об этой книге не рассказывают школьницам на уроках словесности, и капеллан о ней вряд ли упомянет. Маркес, девочка, это легендарный писатель, воспевший наш мир и нашу особенную культуру. Его гений расцвел еще в те столетия, когда никто не помышлял о расселении по галактике. Тебе обязательно нужно прочесть его книгу. Я посмотрела на роман влюбленными глазами. «Бумажная книга». «Да, возьми ее, прочти. И вот еще. Он дал мне визитку. По пустякам не звони. Но если вдруг случится что-то серьезное, это номер моего секретаря». Я вышла из библиотеки, прижимая томик к груди, и с таким лицом, словно мне было явление Богородицы. Дворецкий проводил меня вниз, к гаражу, около которого уже стояла идеально отмытая машина. Я села, огляделась, да, тачку очистили и высушили на совесть. Тщательно упаковала книгу в ящик для перчаток, делая вид, что настоящее сокровище именно она, а вовсе не визитка генеральского секретаря. И тронулась по узкой аллее к выезду. Габриэль Гарсия Маркес. Надо же, естественно, 100 лет одиночества. Ну, не буду же я рассказывать, что учила по ней испанский. Кстати, в школе. И знаю ее практически наизусть. Да я вообще всех крупных латиноамериканских писателей хотя бы прослушала. Хотя бы самые значимые их произведения. А уж нобелевских лауреатов читать сам Бог велел. Особенно будущим разведчикам. Но бумажный экземпляр я держала в руках впервые. Дорогой подарок. Даже жаль, что я вряд ли смогу вывести на родину столь ценный сувенир.